— спросил затворник. «Это и есть приспособление для перелезания через стену мира». Глава третья. Шестипалый, несмотря на полное отсутствие в пустыне предметов, за которыми можно было бы спрятаться, шел почему-то крадучись, и чем ближе становился социум, тем более преступной становилась его походка. Постепенно огромная толпа, казавшаяся издали огромным, шевелящимся существом, распадалась на отдельные тела, и даже можно было разглядеть удивленные гримасы тех, кто замечал приближающихся. «Главное», — шепотом повторял затворник последнюю инструкцию, — «веди себя наглее, но не слишком нагло. Мы непременно должны их разозлить». Но не до такой степени, чтобы нас разорвали в клочья. Короче, все время смотри, что буду делать я. «Шестипалый приперся!» — весело закричал кто-то впереди. «Здорово, сволочь! Эй, Шестипалый, кто это с тобой?» Этот бестолковый выкрик, неожиданно и совершенно непонятно почему, вызвал в Шестипалом целую волну ностальгических воспоминаний о детстве. Затворник, шедший чуть сзади, словно почувствовал это, и пихнул Шестипалого в спину. У самой границы социума народ стоял редко. Тут жили в основном калеки и созерцатели, не любившие тесноты, их нетрудно было обходить. Но чем дальше, тем плотнее стояла толпа. И уже очень скоро затворник с Шестипалом оказались в невыносимой тесноте. Двигаться вперед было еще можно, но только переругиваясь со стоящими по бокам. А когда над головами тех, кто был впереди, показалась мелко трясущаяся крыша, кормушки и поилки, уже ни шага вперед сделать было нельзя. «Всегда поражался», — тихо сказал Шестипалому затворник, — «как здесь все мудро устроено». Те, кто стоит близко к кормушке и поилке, счастливы в основном потому, что все время помнят о желающих попасть на их место. А те, кто всю жизнь ждет, когда между стоящими впереди появится щелочка, счастливы, потому что им есть на что надеяться в жизни. Это ведь и есть гармония и единство. «Что ж, не нравится?» — спросил сбоку чей-то голос. «Не, не нравится», — ответил затворник. «А что конкретно не нравится?» «Да все!» И затворник широким жестом обвел толпу вокруг, величественный купол кормушки, поилки, мерцающие желтыми огнями небеса и далекую, еле видную отсюда стену мира. «Понятно. Ну и где же, по-вашему, лучше?» «В том-то и трагедия, что нигде, в том-то и дело!» Страдальчески выкрикнул затворник. «Было бы где лучше, неужели я бы тут с вами о жизни беседовал?» «И товарищ ваш таких же взглядов?» — спросил голос. «Чего он в землю-то смотрит?» Шестипалый поднял глаза. До этого он глядел себе под ноги, потому что это позволяло минимально участвовать в происходящем, и увидел обладателя голоса. У того было обрюзгшее, раскормленное лицо, и когда он говорил, становились отчетливо видны анатомические подробности его гортани. Шестипалый сразу понял, что перед ним один из двадцати ближайших, самый, что ни на есть, совесть эпохи. Видно, перед их приходом он проводил здесь разъяснение, как это иногда практиковалось. «Это вы оттого такие невеселые ребята?» — неожиданно дружелюбно сказал тот. «Что не готовитесь вместе со всеми к решительному этапу? Тогда у вас на эти мысли времени бы не было. Мне и самому такое иногда в голову приходит, что, и знаете, работа спасает». И на той же интонации добавил: «Взять их!» По толпе прошло движение, и затворник с Шестипалом оказались немедленно стиснутыми со всех четырех сторон. «Да плевали мы на вас!» — также дружелюбно сказал затворник. «Куда вы нас возьмете? Некуда вам нас взять. Ну, прогоните еще раз. Через стену мира, как говорится, не перебросишь». Тут на лице затворника изобразилось смятение, а толстолицый высоко поднял веки, и глаза встретились. «А ведь это интересная идея. Такого у нас еще не было. Конечно, такая пословица есть, но воля народа сильнее». Видимо, эта мысль восхитила его. Он повернулся и скомандовал: «Внимание! «Строимся! Сейчас у нас будет нечто незапланированное».